Кристина не обладает абсолютным слухом и не может поэтому почувствовать характеристическую разницу между тональностями. Но цветовые соответствия букв распространяются также и на знаки музыкальной нотации. Так, если Кристина знает, что данная нота – это «ре», то у ноты появляется зеленый цвет, как и у буквы «ди». То же самое касается и звучания ноты. Кристина описывает свои цветовые ощущения, которые возникают в процессе настройки гитары, когда она проходит по струне от «е» – «ми» – синий цвет, до «ди» – «ре» – зеленый цвет. Насыщенный, яркий синий цвет постепенно бледнеет, становится зернистым и ненасыщенным, а затем уступает место насыщенному ровному зеленому цвету. Я спросил Кристину, как она визуально воспринимает полутона, например, ми-бемоль между ми и ре. И она ответила, никак, это место никак не окрашено. Ни диезы, ни бемоли не имеют для Кристины окраски, хотя она слышит эти ноты и без труда их играет. Когда она играет диатоническую гамму, гамму в до-мажоре, то видит, так сказать, радугу цветов в порядке обычного спектра. Причем каждый цвет постепенно растворяется в следующем. Но когда Кристина играет хроматическую гамму, спектр прерывается неокрашенными участками. Сама она приписывает это тому факту, что в детстве ее учили грамоте с помощью цветных магнитных букв, прикрепленных к холодильнику. Буквы были сгруппированы по 7, от A до G, от H до N и так далее. Их цвета соответствовали 7 цветам радуги, но, конечно, в этих буквах не было никаких диезов и бемолей. Примечание. Когда я спросил Кристину, не мешает ли ей синестезия читать и писать, она ответила, что хотя она действительно читает из-за этого довольно медленно, буквы и слова, тем не менее, доставляют ей удовольствие, недоступное другим людям. Ей очень нравятся некоторые слова благодаря их цвету. Особенно она любит синие и зеленые тона. Выбор цвета часто влияет на стиль ее литературных сочинений. Конец примечания. Кристина считает свою музыкальную синестезию средством, позволяющим ей совершенствовать и обогащать музыкальный талант, несмотря на то, что синестезия поначалу носила скорее лингвистический, нежели музыкальный характер. Она была поражена, когда я рассказал ей о художнике, потерявшем цветовое зрение и одновременно утратившем способность к музыкальной синестезии. Кристина сказала, что случись с ней такое, она была бы убита, что для нее это было бы то же самое, что потерять способность чувствовать. Патрик Эллен, психолог и автор песен, страдает сильно выраженной синестезией, не только музыкальной, но и акустической, связанной со звуками разного сорта. Синестезия проявляется при звуках из самых разных источников, от музыкальных инструментов до автомобильных клаксонов, голосов людей и животных, грома, так что мир звуков непрерывно преобразуется в текучий мир красок и форм. Помимо этого, Эллен обладает синестезией к буквам, числам и дням недели. Он помнит, как однажды, когда он учился в первом классе, учительница спросила, что он так пристально разглядывает, уставившись в никуда. Патрик ответил, что считает цвета до пятницы. Класс дружно захохотал, а Патрик с тех пор больше никому не рассказывал о своих видениях. Только когда ему было 18, Патрик в разговоре с приятелем-студентом впервые случайно услышал слово «синестезия» и понял, что феномен, который он принимал за нечто само собой разумеющееся, является на самом деле расстройством. Услышанное возбудило его любопытство. Он стал читать о синестезии и даже хотел посвятить этой теме свою диссертацию. Патрик уверен, что именно синестезия заставила его стать психологом, хотя его профессиональные интересы сейчас никак не связаны с синестезией, ибо Патрик занимается другими проблемами – речью, суждениями и лингвистикой. Некоторые синестетические соответствия он использует как мнемонические средства, так когда кто-то сказал ему, что 11 сентября был понедельник, Патрик моментально ответил, что этого не может быть, потому что для него вторник окрашен в желтый цвет, а 11 сентября тоже был желтым днем. Но в творческой жизни Патрика Эллена главную и решающую роль играет все же музыкальная синестезия. У Патрика нет фиксированной связи между цветом, как у Майкла Торке, и тональностью. Представляется редкой формой музыкальной синестезии, возможно, потому что она требует обязательного присутствия абсолютного слуха. У Патрика синестезия вызывается практически любым аспектом музыки, ритмом и темпом, формой и мелодиями, модуляциями в различные тональности, богатством гармоник, тембром звучания разных инструментов, общим характером и настроением прослушиваемой музыки. Для Патрика восприятие музыки невероятно живо. Оно никогда не бывает изолированным или отвлеченным, так как сопровождается потоком красочных зрительных образов. Но выше всего Патрик ценит достоинство своей синестезии в композиции. В голове Патрика постоянно звучат песни, фрагменты песен и их идеи, и синестезия играет решающую роль в их воплощении, то есть является неотъемлемой частью творческого процесса. Сама концепция музыки для него сливается со зрительными образами. Цвет не добавляется к музыке, он является ее составной частью. Патрик очень сожалеет, что другие не могут разделить с ним эту цельность и изо всех сил пытается рассказать о ней в своих песнях. Сью Би тоже склонна к синестезии. Правда, у нее синестезия проявляется не столько цветом, сколько светом, формой и положением. Вот как она описывает свои ощущения. «Слушая музыку, я всегда вижу образы, но я не связываю определенные цвета с определенными тональностями или музыкальными интервалами. Мне бы хотелось сказать, что малая терция окрашена в сине-зеленый цвет, но я не могу настолько хорошо различать интервалы. Мои музыкальные способности для этого слишком скромны. Слушая музыку, я вижу маленькие кружки или вертикальные полоски света, которые на высоких нотах становятся яркими, белыми и серебристыми, а на низких нотах приобретают приятный густой красно-коричневый цвет. Проигрывание гаммы производит последовательность все более ярких точек или вертикальных полосок, стремящихся вверх, а трель, как в фортепианной сонате Моцарта, производит мерцание света. Высокие отчетливые скрипичные ноты вызывают появление четких ярких линий, а ноты, проигрываемые вибрато, мерцают. Несколько одновременно играющих струнных инструментов вызывают появление перекрывающихся параллельных полос или, в зависимости от мелодии, световые мерцающие спирали различной формы. Духовые инструменты заставляют меня видеть нечто веерообразное. Высокие ноты расположены передо мной на уровне головы и немного смещены вправо. Басовые ноты я вижу на уровне живота. Аккорды меня опутывают. История научного интереса к синестезии интересна и многообразна. В начале XIX века, когда Китс, Шелли и другие поэты пользовались экстравагантными мультисенсорными образами и метафорами, многим казалось, что синестезия – это не более чем причудливый плод прихотливого поэтического воображения. В 60-е и 70-е годы XIX века настало время серьезных психологических исследований, кульминацией которых стала книга Гальтона «Исследование человеческой способности и ее развитие», вышедшая в 1883 году. Феномен получил законное право на существование, после чего в науку и был внедрен сам термин «синестезия». К концу XIX века, когда на поэтическом Парнасе ведущие места заняли Рембо и поэты-символисты, синестезию снова стали считать всего лишь плодом воображения, и ученые вообще перестали ею заниматься. Примечание. Удивительным исключением стала книга «Маленькая книжка о большой памяти» «Ум мнемониста», написанная психологом Лурия о мнемонисте с синестезиями. Для Шерешевского, о котором писал Лурия, не существовало, как для подавляющего большинства из нас, отчетливой разницы между зрением и слухом, слухом и осязанием или вкусом. Каждое слово, которое Шерешевский слышал или видел, каждое ощущение немедленно приводило к взрывоподобному возникновению синестетических эквивалентов. Эти эквиваленты и удерживались в памяти точно, неизгладимо и беспощадно до конца жизни. Конец примечания. Положение снова изменилось в последней трети XX века, когда вышла замечательная книга Гаррисона «Синестезия. Очень странная вещь». В 80-х годах Ричард Цитович выполнил первые нейрофизиологические исследования у людей, страдающих синестезиями. Эти исследования, при всей своей технической ограниченности, позволили выявить физиологическую активацию различных сенсорных областей мозга, например, слуховой и зрительной, совпадающих по модальности с синестетическими ощущениями. В 1989 году Цитович опубликовал свою новаторскую работу «Синестезия. Объединение чувств». За этой книгой последовал популярный разбор явления, вышедшей в 1993 году книги «Человек, ощущающий вкус форм». Современные методы функциональной визуализации мозга позволяют получить убедительное доказательство одновременной активации двух и более сенсорных областей мозговой коры при синестезиях, как и предсказывал Цитович. В то время, когда Цитович исследовал синестезию в Соединенных Штатах, в Англии этим предметом занялись Саймон Барон Коэн и Джон Гаррисон. В 1997 году они опубликовали обзор «Синестезия. Классическое и современное прочтение». Гальтон считал, что истинная синестезия передается по наследству, и Гаррисон и Барон Коэн отметили, треть их испытуемых указывали, что их родственники тоже страдают синестезиями. Набоков в своей автобиографии писал о том, как, будучи ребенком, он видел все буквы, окрашенными в определенные цвета, и сильно расстроился, когда ему подарили азбуку с окрашенными буквами. Почти все буквы оказались не того цвета. Мать, которая тоже имела синестезии, согласилась с сыном, но ее цвета не совпадали с цветами, которые видел Набоков. Его жена тоже была подвержена синестезии, и эту особенность Набокова передали и своему сыну. До недавнего времени синестезия считалась редкой особенностью, встречающейся у одного человека из 2000, преимущественно у женщин, соотношение 6 к 1. Но в последних исследованиях Джулии Симнер, Джейми Уорда и их коллег это утверждение было поставлено под сомнение. Обследовав случайно выбранную популяцию численностью почти 1700 человек и применяя объективные тесты для развлечения истинной и ложной синестезии, авторы показали, что синестезии встречаются у одного человека из 23. Чаще всего окрашенными оказываются дни недели, при этом разницы по полу выявлено не было. Примечание. В буквальном переводе с греческого синестезия означает «слияние чувств», и классически она описывается как чисто сенсорный феномен. Сейчас, правда, становится ясно, что существуют и концептуальные формы синестезии. Для Майкла Торке идея семи окрашена в золотистый цвет, независимо от того, как выглядит семерка – арабская или же римская. Некоторые люди мгновенно и автоматически соединяют разные категориальные характеристики. Например, одни дни недели воспринимаются как мужчины, а другие как женщины. Некоторые числа могут иметь смысл или тип. Такие феномены образуют синестезии более высокого порядка. Объединение идей, а не чувств. Для людей, подверженных такой синестезии, соединение понятий не каприз и не фантазия, а неотвратимое, пожизненное и фиксированное соответствие. Концептуальные синестезии исследовали такие ученые, как Джулия Симнер с авторами и Рамачандран. Конец примечания. До 1999 года для синестезии не были разработаны подходящие психологические тесты. Однако за последние несколько лет Рамачандран и Хаббард проявили большую экспериментальную изобретательность в разработке такого тестирования. Например, для того, чтобы отличить истинную синестезию от ложной, они создали тест, который может пройти только человек, страдающий истинной синестезией. Один такой тест, опубликованный в 2001 году в журнале «Исследований сознания», заключается в том, что испытуемому предъявляют мозаику из весьма похожих сочетаний 2S и 5S, напечатанных черным цветом на белой бумаге. Человек с обычным восприятием затрудняется в различении этих сочетаний, но индивид, у которого есть цветочисленная синестезия, различает их без труда. Методами функциональной визуализации мозга удалось подтвердить, что у людей с синестезией, когда они, так сказать, видят цвета в ответ на речевые или музыкальные стимулы, происходит активация зрительных областей, в частности тех, которые отвечают за обработку цветовых стимулов. Примечание. Смотрите, например, Паулеску, Гаррисон и соавторы. Конец примечания. Теперь уже нет сомнений в том, что синестезия имеет реальную физиологическую и психологическую природу. Синестезия – это перекрестная активация областей сенсорной коры, которая у большинства из нас функционирует независимо друг от друга. В основе такой перекрестной активации лежит, возможно, избыточность нейронных связей между различными участками мозга. Имеются данные о том, что такие избыточные, лишние связи действительно существуют у приматов и других млекопитающих в течение внутриутробного периода и в раннем младенчестве, но затем, по мере роста, эти связи редуцируются в течение нескольких недель или месяцев после рождения. Эквивалентные исследования на людях не проводились, но, как утверждает Дафна Маурер из университета Макмастера, наблюдения за поведением младенцев позволяют предположить, что чувства маленького ребенка должным образом не дифференцированы, они смешаны в синестетическое единство. Возможно, как пишут Барон Коэн и Гаррисон, мы все могли бы ощущать синестезии цвета и слуха, если бы в трехмесячном возрасте у нас не разрывались связи между слуховыми и зрительными областями мозга. При нормальном развитии ребенка, согласно теории авторов, синестетическое смешение по мере созревания коры в трехмесячном возрасте уступает место более отчетливому развлечению ощущений. Это, в свою очередь, делает возможным адекватное взаимное соответствие восприятий, которое необходимо для достоверного познания внешнего мира и его содержания. Это тот вид взаимного соответствия, который одновременным сочетанием вида, твердости, вкуса и хруста позволяет считать, что перед нами яблоко Антоновка. У людей с синестезией, как полагают авторы, присутствует генетическая аномалия, препятствующая полному устранению ранних избыточных связей, поэтому их более или менее сохранившиеся остатки продолжают существовать и у взрослого человека. Полагают, что синестезия чаще встречается у детей. Еще в 1883 году, в том же году, когда была опубликована книга Гальтена, выдающийся психолог Стэнли Холл описал музыкально-цветовую синестезию у 40% обследованных им детей. этот показатель представляется все же несколько завышенным. Однако недавние исследования этого вопроса показали, что у детей синестезия действительно встречается значительно чаще, чем у взрослых, и, как правило, исчезает в подростковом возрасте. Неясно, связано ли это с гормональными влияниями или с реорганизацией головного мозга, которые проявляются в этом возрасте, или с переходом к более абстрактным формам мышления. Хотя синестезия, как правило, проявляется в самом раннем детстве, бывают, правда, редкие ситуации, которые провоцируют появление синестезии и в более позднем возрасте. Например, приходящие синестезии могут возникнуть во время припадков височной эпилепсии или под влиянием галлюциногенов. Но единственной причиной стойкой приобретенной синестезии является слепота. Потеря зрения, особенно в раннем детстве, может самым парадоксальным образом привести к интенсивному формированию зрительных образов и к образованию связи между сенсорными восприятиями разных модальностей, а также к синестезии. Быстрота, с какой происходит возникновение синестезии после наступления слепоты, не позволяет объяснить их появление образованием новых анатомических связей и заставляет предположить, что здесь мы имеем дело с растормаживанием и высвобождением. Дело в том, что у слепого человека происходит снятие торможения, осуществляемого в норме полноценно функционирующей зрительной системы. В этом синестезии, возникающие после наступления слепоты, аналогичны зрительным галлюцинациям, синдром Шарля Боне, которые часто сочетаются с прогрессирующим ухудшением зрения или музыкальным галлюцинациям, которые иногда сочетаются с прогрессирующей глухотой. В течение нескольких недель у Жака Люссерана возникла столь интенсивная синестезия, что она вытеснила собой восприятие реальной музыки, и Жаку пришлось отказаться от мысли стать музыкантом. «Я не мог извлечь ни одного звука из струны ля, или ре, или соль, или до, потому что перестал слышать ноты. Я не слушал, я смотрел на них. Тоны, аккорды, мелодии, ритмы – все это немедленно трансформировалось в картины, кривые прямые линии, формы, ландшафты, а чаще всего в разные цвета. На концертах оркестр превращался в живописца. Он заливал меня всеми цветами радуги. Если вступала скрипка соло, я начинал видеть золотистый огонь с таким ярким красным оттенком, какого я никогда не видел ни на одном реальном предмете. Когда наступал черед гобоя, меня окутывал зеленый цвет. Он был такой холодный, что я начинал явственно чувствовать дыхание ночи. Я так хорошо видел музыку, что не мог заговорить на ее языке. Примечание. Я исследовал неврологические реакции на слепоту, включая слепоту Люссерана, в статье «Глаз разума», напечатанной в 2003 году. Конец примечания. Рамачандран в «Кратком путешествии человеческого сознания» тоже описал пациента, ослепшего в 40-летнем возрасте, который чувствовал, как у него начинается навязчивая синестезия. Когда больной касался разных предметов или читал шрифт Брайля, писал Рамачандран, в его сознании появлялись живые зрительные образы, вспышки света, пульсирующие галлюцинации или иногда реальные формы предметов, к которым он прикасался. Эти путанные ощущения были часто несущественными и всегда неотвратимыми и навязчивыми. Они раздражали своей явной иллюзорностью, мешая больному нормально жить. Конечно, существует огромная разница между слепотой, наступившей в зрелом возрасте, и слепотой врожденной. Для Люссерана, который потерял зрение в школьном возрасте, синестезия, хотя и была красивой, стала навязчивой помехой, не дававшей ему наслаждаться музыкой. Но для тех, кто родился с синестезией, все обстоит совершенно по-другому. В отношении людей с врожденной синестезией стоит учитывать важность, которую синестезия может иметь для человека, и роль, которую синестезия играет в его жизни. Это очевидно даже на примере малого количества людей, с которыми пришлось встречаться лично мне. Майкл Торке, испытывающий очень сильную синестезию, оказавшую в свое время мощное влияние на его музыкальную восприимчивость и композиции, пришел постепенно к выводу, что синестезия – это в целом пустяк. Дэвид Колдуэлл и Патрик Эльн по-прежнему считают синестезию определяющим моментом их музыкальной идентичности, играющим важную роль в процессе сочинения музыки. Но для всех этих людей синестезия естественна. Это просто некое дополнительное чувство, которым они обладают. Поэтому они не могут ответить на вопросы «как это выглядит?» или «что это означает для вас?» как нет ответа на вопросы «что значит быть живым?» или «что значит быть собой?»